Глава вторая. Другими глазами. «Я для тебя обычный день, ты праздник для меня, престольный». Анатолий Михайлов. Выслушав Стасину сбивчивую исповедь, отец Матвей долго молчал, не поднимая головы. Будь это другой человек, могло бы показаться, что мыслями он где-то далеко в своем насущном, никакого отношения не имеющем к очередному разворачивающемуся перед ним дамскому надрыву. Повидал он их лет за 35 своей беспорочной службы. И многие-многие женщины, да и мужчины нередко, плакали и говорили, что не знают, что теперь делать, что думать и чем дальше жить. Стоя перед аналоем, Стася, она же Стефания, беззвучно плакала, стараясь не всхлипывать и оттого почти лишившись дыхания. Бумажных салфеток у нее вечно растяпы в сумке никогда не водилось, а вытереть сопли рукавом было совершенно невозможно. Поэтому она украдкой высморкалась в длинный конец своего шелкового шарфика и, по крайней мере, смогла перевести дух. «В такой чрезвычайной ситуации, как ваша, можно посоветовать только одно». Его взгляд, наконец, прояснился, и голос обрел привычную твердость. «Попытайтесь влезть в ее шкуру. Да-да, по Станиславскому. Пусть вы не актриса, но ведь художник же. Должны представлять, как это делается. Вот и представьте. Вы советская девочка. Не такая, как на самом деле, родившаяся на излёте советской власти и имеющая о ней более чем смутное представление. Нет, по-настоящему. Октябрёнок. Вы хоть знаете, что это такое? Пионерка, комсомолка. И живете с мамой, членом КПСС. Не в этом блистательном Петербурге, а в бледном, запущенном, но увешанном лозунгами сверху донизу. Вроде бы городе-герое, но униженном и оскорбленном Ленинграде. Одним своим названием оскорбленным. В церкви давно погасили лампады. Уборщица уже несколько раз демонстративно объехала их по полу мокрой тряпкой, словно заключив магический круг вместе с аналоем. А Стефания и ее духовник — все лепили и лепили совместными усилиями грустный и страшный образ несчастной в жизни и смерти убиенной женщины. С одной целью — чтобы ее взрослая дочь могла пожалеть и им, уже не полюбить, потому что поздно, поздно, но хотя бы простить ее. Жила-была девочка, у которой папа попал под поезд еще до того, как она родилась на свет. Почти на глазах у беременной жены — с которой, проплутав по августовскому лесу до позднего вечера, они выбрались в темноте на узкую однокалейку и пошли в сторону тоже брюхатой луны, отражавшейся в двух круто загибавшихся вправо рельсах. Где-то слева внизу гремела ночная вода на речных порогах. Оттого никто не услышал шума приближающегося поезда. И они слишком поздно поняли, что это не луна освещает рельсы перед ними, а невидимый за поворотом тепловозный прожектор. Когда грохочущая и ревущая громада с циклопьим оком вдруг из ниоткуда возникла у них на пути, муж одним толчком швырнул в кусты остолбеневшую с корзинкой в руках супругу, но сам уже не успел соскочить со скользких после дождя рельсов. Мама поднимала дочку одна, работала инженером в оборонном научно-исследовательском институте, но денег катастрофически не хватало. Вот она и приняла однажды предложение скромного человека в неброском костюме, к которому ее как-то раз вызвали в Грозный первый отдел. Режимно-секретное подразделение в спецслужбах советских стран, осуществляющее контроль за секретным делопроизводством на оборонных предприятиях, обеспечение режима секретности, сохранность секретных документов. Она не видела в своих новых дополнительных обязанностях ничего позорного. Гораздо хуже, по ее мнению, было подбивать клинья под советский строй, благодаря которому они с дочкой вообще еще жили на этом свете. Ну, или ей так казалось. Поэтому и девочку свою, хорошенькую Римочку, она воспитала искренней патриоткой советского строя. И когда та подросла и рассказала маме об антисоветской организации, которую создала ее школьная подружка, попросила дочку помочь разоблачить врагов, только и всего. Девочка не знала, чем все это кончится для ее друзей. Ей могло представляться, что максимум Их вызовут куда следует и хорошенько отругают. Советская власть ведь самая справедливая на свете и не может причинить серьезного зла нескольким смешливым девчонкам и вихрастому мальчику-подростку. Действительно, не в тюрьму же их сажать за глупый журнальчик с картинками. И вот Москва, новая хорошая квартира, престижный институт иностранных языков, куда ее сходу зачислили, не в качестве ли платы за содействие в борьбе с антисоветчиной. А там что? Языки языками, но ведь и история КПСС первого курса, а потом и научный коммунизм, и атеизм, да плюс общая зашоренность зрения и запудренность мозгов. И мама, наверное, не раз говорила: «Молодец, ты сделала все правильно, так им и надо». А кому и верить-то, как не маме? Но вскоре стало и вовсе не до того. Пришла, не спросясь и предвестников не прислав, первая любовь, а за ней быстрая ненужная беременность и предательство возлюбленного. Когда-то еще подростком Стася нашла у мамы блокнотик со стихами из той короткой девичьей весны, а перед каждым неуклюжим стихотворением стояли одни и те же загадочные инициалы адресата. Ей врезались в память две горестные строчки. «Прости меня, во всем виню усталость, дурные сны и головную боль». 18 лет — кончилась юность. Девочка махом шагнула во взрослую жизнь, не готовая, испуганная, да еще кругом и осуждали, наверное. Может, новые подруги отвернулись, как теперь узнаешь. Много лет — учёба рядом с колыбелью, которая всегда качается над бездной, и между детскими болезнями. Спасибо, мама-бабушка не отреклась, содержала безропотно, безотказно, сидела с ребенком. Но молодость-то все равно накрылась шайтаньим хвостом из-за одной глупой ошибки. Без настоящей любви, без самого скромного счастья, без простых удовольствий. А жить-то хотелось, еще как хотелось, и любить, и радоваться. Молодая кровь требовала своего. Но только диплом с горем пополам осилила, как не прокляла его за это время. И сразу крушение цивилизаций, потрясение основ. Мечтала, что вздохнет свободно, а тут снова куча мала. Неизвестно, выберешься ли из нее и в каком виде. И тут ее мать уже не вывезла. Тяжело заболела, как раз когда медицина исчезла, а добрые знакомые разбежались. По ночам переводы, переводы, переводы. Строчки плывут перед глазами, а надо успеть кровь из носу. Брала их много, чтобы денег хоть на что-то хватало. Отчаянные халтурки, сон по 3 часа в сутки урывками. Не мудрено, что здоровье и у нее пошатнулось, а как защита от ополчившегося мира пришел надежный здоровый цинизм. Какая уж там любовь? Личная жизнь? Была ли? Разве что урывками, украденная, чужая, стыдная. А годы идут. И ничего странного, что, старея, цепляясь за мужчин, мечтала хоть одного рядом удержать, чтоб не пылало вечно на лбу это позорное клеймо «брошенка», «отбракованная». Конечно, раздражалась на дочь, которая, не сознавая с извечным детским эгоизмом, всячески этому мешала и путалась под ногами. Могла ведь свободно в какой-нибудь спортивный интернат сдать на 6-дневку. И виделись бы раз в неделю по воскресеньям, а на лето в лагерь. Конечно, с ее внешностью и харизмой быстро бы вышла замуж на свободе, обрела бы статус, уважение. Но ведь не поступила же так. На все лето просторную и удобную дачу каждый год снимала на последние деньги. Стася вспомнила, как однажды они нашли невероятный белый гриб величиной с футбольный мяч, когда гуляли в дубовой роще. «Мама, смотри, здесь кто-то мяч потерял. Сейчас я его как...» «Стой, стой! Это вообще не мяч!» И как бережно не срывали, а почти выкорчевывали его, словно упрямый пень, из земли вдвоем. 6-летняя румяная девочка и грустная юная женщина. Плотный, прохладный, коричневато-кремовый шар в туго надетом толстом велюровом чепчике шоколадного цвета. Чудовище, а не гриб. Как жаль, что он почти наверняка червивый. Но когда его разрезали на крошечной веранде, где парусом надулся полный солнца тюль, оказалось, что внутри как сахарный, без единой червоточинки или темного пятнышка. «Мама, мы его засушим на зиму?» «Ах, нет-нет, разве можно засушить такое счастье, какое один раз в жизни бывает? Мы его сегодня же потушим на сливочном масле и съедим со сметаной». И в то лето ведь больше ни одного гриба. А бальное платье, которое мама шила ей в 4-м классе для неожиданного праздника. За одну ночь и светло-зелёной шёлковой занавески, почти как Скарлетт О'Хара, только гораздо лучше. А как она однажды втащила в дом живую ёлку за 30 минут до Нового года, в тот год, когда нигде ничего не было. Так ли безоговорочно и безобразно дурна, как виделась, была её мама? А её, пусть и уродливая со стороны, но жертвенная любовь к внуку? В детстве Стасе было не до материнского инстинкта, когда приходилось выживать каждый день, но он дремал где-то очень глубоко, вызревал, как цыплёнок в яйце. И вот проломился наружу, когда чуть-чуть разжала свою хватку неумолимая судьба, когда можно было себе позволить. И пестовала, и крыльями била ревниво, забыв, что не её птенец. Но опять не срослось, конечно. Родная дочь пригрозила судом и выгнала из дома, потрясая какими-то бумажками. Её за это что, медалью наградить надо было? За то, что своего дома не нажив, за здорово живёшь отхватила 2/3 родительского? И за то, что внука, единственная, ради чего жила, увезла в другой город? Так жизнь кончилась прежде смерти. Да и оказалось-то, её Сгулькин нос, даже хвалёный рубеж мудрости 60, не перешагнула. Лежит под землёй, в кромешной тьме и сырости, застреленная, как бешеная лисица. И, пожалуй, ещё кто-нибудь чужой придёт на могилу и плюнет. «Господи! Господи! Господи! Да кто ж это сделал? Дай мне хоть в глаза ему посмотреть!» «Вы, Стефания, только не вздумайте теперь в оперы играть», — пронзительно глянув, сказал отец Матвей. «А то, знаете, не ровен час». Но вчера с Андреем Ивановичем они только этим и занимались. Или не только. Стася шла вчера навстречу с неведомым товарищем маминой юности Андреем после изматывающей ночи. Последние несколько недель даже крайняя усталость и слепающиеся глаза не обеспечивали ей лёгкого засыпания и с двойной дозой снотворного. Стоило только опустить голову на подушку, как личные демоны бессонницы немедленно всплывали из глубин подсознания и запускали бессмысленную карусель терзаний. Приходили правильные и нужные, но несказанные вовремя слова, нелепые идеи вдруг обретали странную громадность и яркость, начиная казаться легко осуществимыми. А как только приближалось мнимое успокоение и навязчивые образы начинали путаться и удаляться, сразу словно кто-то резко толкал извне, жертва подбрасывалась в смутной тревоге, и вся круговерть начиналась сначала, с незначительными изменениями, невесть от чего приобретавшими исключительную важность. И так без конца. Желая переломить ситуацию, так когда-то во всенародно любимой передаче ведущий намеренно ставил музыкальную паузу, когда команде знатоков начинала переть слишком уж очевидная удача, и тем переманивал последнюю на сторону телезрителей. Стася осоловела выбиралась из постели, в надежде на спасительную прохладу шире раскрывала окно, с неудовольствием наблюдая, как за ним неумолимо разгорается дымчатое утро. Пила из стакана на тумбочке согревшуюся невкусную минералку, ложилась на живот, подмяв под себя подушку, но лишь за тем, чтобы вновь завертеться в мутном вихре мрачных мыслей. На сей раз о сыне. Вечером на вопрос о том, что привезти ему в лагерь, он резко ответил: «Не понимаю, нахрена тебе вообще ко мне таскаться?» И сразу не только глаза, но и всё лицо обожгло слезами. Когда снотворное, наконец, с большим опозданием подействовало, до звонка будильника оставалось 1.5 часа. Встречу назначили в кафе на 11 часов, а звонить, извиняться и переносить её было неудобно. Судя по тем двум женщинам, с которыми она вчера днём встречалась, этот человек представлялся таким же, если не более пожилым, больным и обкусанным жизнью со всех сторон. Тем более он специально приехал издалека. Поэтому она брела по улице, словно в тумане, Едва накрашенная и кое-как причесанная, хмурая, мрачная и заторможенная, будто только что получила в парадном пыльным мешком по голове. В конце концов, что нового она могла сейчас услышать? Он собирался убить ее мать. Так ведь не сделал же этого, иначе зачем весь этот цирк? Шел бы в полицию. Та ему, конечно, крупно насолила чем-то в молодости. Но это ж каким надо быть злопамятным, чтобы 40 лет пестовать детские обиды? Да и не собирался он ее убивать по-настоящему, скорее всего. Просто рисовался сам перед собой. А когда позвонила ему Юля или Катя и сказала, что это уже и без него сделали, впал в рефлексию, как все слабаки. И сейчас выльет на нее новый поток старческих жалоб и претензий. Зачем вообще она полезла к ним с этой фотографией, только чужие раны разбередила? Положим, удовлетворила любопытство. Узнала незаурядный эпизод из маминой юности. Зато такой ил со дна бытия подняла. «Ну где тут этот слабонервный старикашка?» Со злым раздражением Стася толкнула стеклянную дверь и вошла в пустое кафе. Из-за столика у окна навстречу ей поднялся высокий подтянутый мужчина в джинсах и модной бирюзовой рубашке. Косая сажень в плечах, густые волнистые волосы, словно чуть присыпанные пеплом, плотный бронзовый загар на гладко выбритом лице и оттого особенно яркие глаза редкого светло-орехового цвета. Правда, улыбался он несколько по-дурацки, сверкая идеальными, наверняка вставными зубами, как смущенный негр, будто ожидал увидеть Венеру Милосскую, а ему подсунули дымковскую купчиху. «Ну да, конечно, в этих цветочках», — говорила же мама. «Точно думает гад. Мать такая красивая была, а дочь — кулема-кулемой». Они уселись друг напротив друга, оба, очевидно, растерянные, и пока заказывали неизбежный кофе, всегда спасительная манипуляция. Стася разглядела его летающие перед ней руки. Большие, трудовые и уверенные, но неожиданно благородного очерка, длиннопалые и выразительные. «Непростой человек должно быть», — подумалось ей бог весть отчего. Кофе принесли быстро. «Я не стану ходить вокруг да около», — сказал он, пристально глядя ей в глаза и машинально помешивая свой напиток неуместно маленькой в его руке ложечкой. «Не привык. Из-за вашей матери погибла лучшая женщина из всех, кого я знал», чуть запнулся и добавил, «до этого времени». Стася поймала себя на желании накрыть его свободную руку своей, но не посмела, только прошептав, «Да, мне рассказали. У вас была невеста Даша. Она умерла, когда ее арестовали. Сердце не выдержало. Мне очень жаль, правда. И других девушек посадили. Но мама-то моя... Почему из-за нее? Андрей отодвинул свою чашку, и взгляд его потемнел. Даша не от сердца. Ее истязали. Но вы понимаете, не хочу лишний раз произносить это слово. А после этого она покончила с собой. Сокамерница рассказала ее брату. А девочки, в смысле Юля и Катя, которых вы знаете, мы им не сообщили. Они и так горе нахлебались. Зачем было добавлять? Сердце у Стаси зашлось от предчувствия нового, непредвиденного ужаса. Она смотрела на мужчину во все глаза. «А ваша мать?» — ровным, низким голосом продолжал он. «Это она сдала всех нас властям. И не из страха, не из-за угроз или, упаси Боже, пыток каких-нибудь. Нет, она с самого начала была засланным казачком». «Видите ли, ваша бабушка работала агентом органов госбезопасности и, вероятно, честным, от сердца действовала. Не думайте, это не мои домыслы, не буйная фантазия. Рима сама мне рассказала. Впрочем, давайте лучше с самого начала. Год назад у меня впервые в жизни разболелся зуб». Солнце вывалилось из высокого дома напротив, прыгнуло на косую крышу более низкого и невозмутимо, как румяный колобок, покатилась дальше, стреляя пятнами света по блестящей поверхности стола, рикошетом отскакивая от крутого бока сахарницы, целясь в инстинктивно щурящиеся глаза мужчины и женщины, напряженно сидящих друг напротив друга над остывшими нетронутыми чашками. Потрепала их за волосы, подкрасила щеки, погладила упавшие руки и, не дождавшись отклика, разочарованно шагнула на соседний стол. А они и внимания не обратили. Он говорил, она слушала, и потом долго и страшно молчали. «Вы очень сильно меня ненавидите», — наконец медленно спросила Стася. «Представляю себе, как вы должны ненавидеть ее дочь». Андрей улыбнулся, и взгляд его разом потеплел. «Если б я и захотел вас возненавидеть, у меня не получилось бы. Вы же знаете, что все мужчины — идиоты, и ненавидеть красивую женщину не могут по определению. Мы отчего-то считаем, что женская красота — это своего рода презумпция невиновности. Ну и расплачиваемся за свою дурость, разумеется, по полной программе. Но это, опять же, не вы виноваты. Ваша красота, Станислава, — это и щит у вас в руках, и меч. Хотя что я языком мелю, вы и сами понимаете». Она рассерженно опустила глаза и жестким глухим голосом проговорила. «Не надо так шутить, пожалуйста. Я прекрасно знаю, что внешностью не блещу. И вся моя личная жизнь, вернее, ее почти полное отсутствие, тому доказательство. Поэтому, когда мне делают пошлые комплименты, не радуюсь, а обижаюсь». Андрей обхватил голову руками и почти уронил ее на стол. Посидел так несколько секунд, выпрямился и устремил на Стасю изумленный, но быстро прозревающий взгляд. «А, протянул он. «Кажется, я понял, в чем дело. Стася, я простил вашей матери то, что она стала кротом. В конце концов, там было много нюансов, каждый из которых сам по себе может служить оправданием. Но чего я ей никогда не прощу, так это то, что она заставила вас считать себя дурнушкой. И тем, скорее всего, сломала заодно и вашу жизнь». Он откинулся на спинку кресла, не спуская с визави взволнованно-вопросительного взгляда, и вдруг почти прошептал. «Но, может быть, это еще поправимо, а? Вдруг нам удастся все исправить, Стася? Вы разрешите мне хотя бы попробовать?» Стася с улыбкой махнула рукой. «Не говорите глупостей», но с удивлением прочла в своем непривычно кокетливом тоне желание слышать подобную чушь как можно чаще. «Лучше скажите», — торопливо добавила она, «у вас есть какая-нибудь идея насчет того, кто мог это с ней сделать?» «Ни малейший», — пожал плечами Андрей. «Во всяком случае, это точно был не я, и почему-то мне кажется, что вы этому верите. Давайте попробуем прикинуть вместе». Но прикинуть не получилось. Коль скоро им пришлось согласиться, что к разгрому несчастной маленькой Лемнискаты гибель Римы, скорее всего, не имеет отношения. А стало быть, ненависть убийцы имела исток в Москве 21 века. То бесполезно было и переливать из пустого в порожнее, рассуждая о том, как именно убийца проник в дом с главного или технического входа, попал ли на камеру, проскакивая по тропинке в маленьком промежутке от одних кустов до других. Они не знали, кого искать, и приходилось с сожалением признать очевидное. Копать нужно с другого конца. Одного из многих, совершенно им неизвестных. Например, прошерстить все до одного сообщения в соцсети, вычленить подозрительные и либо глупо ошибиться, либо, уподобляясь знаменитому слону в лавке с китайским фарфором, спугнуть хитрого преступника. Стася быстро рассказала то немногое, что удалось ей вытянуть из мнимо откровенного, а на самом деле, как теперь стало ясно, успешно отделавшегося общими фразами противного оперуполномоченного Михаила, и ей показалось, что глаза Андрея при этом понимающе усмехнулись, само собой, отдельно от него самого. «Очень уж разговорчивый опер вам попался», — бросил он между делом. «Насколько я понимаю специфику этой профессии, он в лучшем случае должен был угрюмо произнести два слова «мы работаем», а то и вовсе ни одного. А этот, странное дело, целой речью перед вами разразился. Не иначе тоже ваш тайный неоценённый воздыхатель». Стася ощутила, как жар бросился ей в голову. Показалось, что сообразительный и опытный Андрей уже неведомыми путями догадался о том маленьком, отвратительном приключении, которая случилась с ней в Москве после выхода из морга. Словно она была трупом, который ожил, вышел, жмурясь на белый свет, как ровно ничего не понимающий Лазарь. И на тебе. «Глупости, глупости, он не может знать!» — крикнула некая внутренняя разумная Стася, внешне старательно прячущей вспыхнувшее лицо. «Не написано же это у тебя на лбу. А вот если ты будешь краснеть и заикаться, то непременно задумается, с чего вдруг». Она с усилием подняла глаза и затараторила что-то про видеозапись с толпой народа, среди которого не обнаружила ни одного знакомого лица. И о том, как это умно, что вырезали то время, когда никого не было, иначе сколько ж это надо было бы торчать перед экраном. А сама чувствовала, что не надпись, а настоящее огненное клеймо горит и переливается у нее на лбу, как знаменитая лилия на плече у Миледи. Конечно же, он сейчас думает, что... «Станислава!» — вдруг прервал Андрей и заговорил быстро и словно недоуменно. «Я сейчас вот о чем подумал. Я же все рассказал ее брату, Дашиному. Но я сразу его исключил, потому что именно он похвалил меня за то, что я не стал убивать вашу маму. А может, зря? Мог ведь человек раз и передумать, решиться поехать, да и... того, совершить правосудие. Если было чем, а откуда нам знать? Кроме меня, теперь только он знает о том, что сделала Рима. И отчего умерла его сестра? А они ведь двойняшки были. Это, как считают, особенная какая-то связь. Он мне сам сказал. Я тоже сторона пострадавшая или что-то похожее. Адрес ее попросил. И ведь получается, что буквально через пару дней. И кроме того, вряд ли она еще раз сделала в жизни что-то такое. Такое же зло, чтоб так ее ненавидеть. Чтоб так хотеть справедливости здесь, на земле, что убить. А за любовь? За любовь разве не убивают? Внезапно севшим голосом спросила Стася. «Ну, жена любовника. Вдруг он собирался ее бросить и уйти к моей матери? Опер тоже считает, что нужно в этом направлении искать». Андрей рассмеялся, по-хорошему, без жестокого сарказма, и сказал почти весело. «Стася, дорогая, вы только вспомните, сколько нам с вашей мамой лет, а, следовательно, и ее гипотетическому любовнику, и его ревнивой жене. Всем нам около 60 или больше. Вы Катю видели? А Юлю? Да, Рима хорошо, конечно, выглядела, но все равно. В этом возрасте какие там у жен роковые страсти? Да чтоб идти с пистолетом шмалять в соперницу». Преодолевая боль в ревматическом колене и еле разогнувшись от радикулита, проглотив пилюли от сахара, давления и холестерина, хладнокровно вынуть пистолет из кармана, выстрелить точно в сердце, не забыть про контрольный в голову и на носках, как балерина, покинуть место драмы. Да в этом возрасте приличная дама скорее обрадуется, что ее гулливый супруг понесет свой нелеченный геморрой другой дуре, чтоб та вокруг него танцы с бубном устраивала. Ну а если уж он для нее такая драгоценность, то ей и скалки простой хватит, чтоб вразумить. И будет как шелковый, но в самом крайнем случае плеснет разлучнице кислотой в рожу крашеную. Он помолчал. Нет, Стася, чтоб так с порога, без выяснений и сразу наповал, тут ненависть была давняя, зрелая, а месть холодная и рука твердая. Тогда, может, позвоним, ну, ему, оперуполномоченному, спросила она. Пусть разбирается его, в конце концов, работа. Андрей глубоко вздохнул. А вдруг это не он, не Коля? У него жена молодая, дочка маленькая, в школу осенью идет. Мать — древняя старуха. Но никто на это не посмотрит. Сразу так его в оборот возьмут, что и не виноват, осознается. И получится, что я и сам такой гад, что хоть стреляйся. Нет. «Надо по-другому как-то». Он растерянно посмотрел на свою белую, несерьезного размера чашечку, полную холодного кофе, взял ее, залпом выпил как водку и передернулся. «Надо же, гадость какая!» И на том же дыхании выпалил. «Я должен сам посмотреть эту запись с камеры, иначе могу сильно подставить ни в чем не повинного человека. Как думаете, можно это устроить? Если там мелькнул хоть кто-то похожий, то совесть поспокойнее будет». Стася почувствовала, как по спине прошла крупная и колючая дрожь отвращения при мысли, что нужно будет услышать и увидеть горе любовника еще раз, но превозмогла себя. «Я позвоню ему. Но что говорить?» «Скажите, что встретились с одноклассником матери, и тот может попробовать узнать на видео, если вдруг там окажется кто-то из прошлого. Вот и все. Он же должен отрабатывать все возможные версии. А тут ему свидетель сам в руки идет. Ни искать, ни вызывать не требуется», — подумав, посоветовал Андрей. И под его внимательно ободряющим взглядом, который так и не перестал казаться ей слишком понимающим и проницательным, она неожиданно легким и уверенным голосом поговорила по мобильному с Михаилом, который, к слову, ответил после первого гудка, и ничуть не удивился ее звонком, словно только и делал, что сидел и ждал, что она вот-вот объявится и запросит повторение стриптиза. Она содрогнулась от яркого воспоминания. Не дождется. Главное, чтоб не отказался запись прокрутить. Но Миша согласился без лишних вопросов. Даже день назначил. Послезавтра во второй половине дня. Андрей моргнул Стасе на ее вопросительный взгляд. «Подходящим», — сказала она в трубку. «Поедем на машине по новой трассе», — предложил Андрей. «И удобнее, и быстрее, и дешевле, и...» И в голове ее сразу же возникло невысказанное обоими продолжение: «Нам приятно будет ехать вдвоем». В этот миг каждый из них понял, что знает, о чем думает другой. И они синхронно улыбнулись, отведя глаза. На исповеди Стефания говорила с отцом Матвеем о чем угодно, только не об этом. Чтобы застать уходящую ночную прохладу, да и трассу посвободнее, чем в полдень, они выехали в утренних сумерках 1 августовского дня, когда жемчужно-серый свет уже был словно подернут нежно-розовой пудрой. До настоящей жары оставалось несколько благодатных часов. Немолодой темно-синий Volkswagen мягко глотал незаметные километры, летела вдоль низкого ограждения зубчатая сизая стена леса, уже, конечно, проснувшегося, кипевшего, хлопотливыми приготовлениями к новому летнему дню. Но сейчас словно выведенного за скобки. Для Стаси существовал только светлый полумрак внутри машины, негромкий голос мужчины слева и самое неожиданное, что могло происходить с ней в эти липкие, пустые и горькие дни, не то чтобы забытое, а, пожалуй, снизошедшее впервые в жизни, чувство абсолютного покоя. Она растерянно поглядывала на Андрея, на его уверенно лежавшие на руле руки, не сходившую с лица грустную полуулыбку, ловила длинные добродушные взгляды, иногда бросаемые в ее сторону, умиротворенно слушала незатейливую речь. Ничего особенного он не говорил. Рассказывал о своей выстраданной школе в старинном здании с резными наличниками, где стоят в каждом классе высокие печи. О нежно любимом лесе, населенном стремительными косулями, подступившем прямо к заднему забору его дома. О собственной березовой роще, самовольно выросшей на участке, которую он не решился в свое время погубить, за что теперь та неизменно одаривает его чистейшими белыми грибами даже в самые бесплодные лета. Стася поймала себя на мысли, что такого за ее 40 лет не происходило. Никогда. Совсем. Вообще. И это, оказывается, ее первый по-настоящему положительный опыт в жизни. До сегодняшнего, неторопливо наливающегося цветом утра на скоростном шоссе, она влачила, как шелудивый хвост, жалкое существование, каждую минуту ожидая понукающего тычка или мелкого оскорбления, ежесекундно готовая отбиваться и скалить зубы, как загнанная в угол крыса. И все дни своей бесполезной жизни, кроме разве что раннего детства, когда жив был еще секретный агент, ее добрая бабушка Изольда, она провела в оборонительной стойке, не рассчитывая ни на малейшее снисхождение извне, мечтая лишь, чтобы причинили поменьше зла. Она научилась бороться и уворачиваться, познала незначительные победы и мелкие увлечения, но никогда и ни с кем рядом не чувствовала себя спокойной и защищенной. В первую очередь с мамой и всеми, кто ее окружал, потом с товарками, часто так или иначе утверждавшимися за ее счет, с первым своим мужчиной и отцом ребенка, когда вечно принуждала себя закрывать глаза на его откровенное пренебрежение, да и с сыном, чуть ли не с младенчества, приходилось бесконечно огибать острые углы, торчавшие буквально отовсюду. Что уж говорить про редкие, случайные, короткие псевдолюбовные связи. Ни в одной из них не встретила она даже рядового человеческого уважения. Приходилось быть всегда днем и ночью начеку, и если внимание вдруг от усталости ослабевало, неизменно подстерегал подлый и жестокий удар то в спину, то под дых. И вот именно сейчас, сидя в машине наедине с посторонним человеком, позавчера еще незнакомым, который вдобавок сам признался, что чуть не убил ее мать, Стася невероятным образом чувствовала себя в безопасности и с растущим изумлением прислушивалась к себе, обратив взгляд внутрь. Не засвербит ли опять нехорошее предчувствие? Не поднимется ли со дна души знакомая тлетворная муть? Нет. Она ощущала себя словно под благодатной сенью наедине с этим мужчиной. «Вы подремлите, Стасенька», — вдруг ласково сказал он. «Наверняка же не выспались. А я тут соловьем разливаюсь. Все, замолчал. Поспите пару часиков». У Стаси обожгло переносицу, она торопливо отвернулась и зажмурилась. Такая простая фраза, а ведь никто никогда. Раньше, если близкие видели, что она устала и хочет просто полежать в тишине, то говорили всегда без исключений. Другое. Опять валяется, а уроки наверняка не сделаны. Дрыхнешь, да? А ребенок пусть с голоду умирает. Я с тобой разговариваю. Изволь слушать, а не спать, когда к тебе обращаются. Ну до чего ленивая баба? Встань пораньше и приготовь мне завтрак. Господи, всю жизнь как мышь под веником. А спроси теперь, почему она это терпела? Ну ладно, с матерью особо не поспоришь, но от мужчин. Да потому что с ранней юности привыкла. Не высовывайся, не с твоей внешностью рот раскрывать. Носи длинную свободную одежду, потому что живот висит, и ноги кривые. Не привлекай к себе внимания. Люди смеяться будут. Такая страшила, а разоделась. Что ты, лохмы свои распустила, смотреть противно. Поэтому и самый плохенький, пожелавший с нею сколько-нибудь длительных отношений мужчина, неизменно виделся благодетелем, которому следовало быть пожизненно благодарной за любое внимание, удерживать его любой ценой, хвататься и волочиться, пока сам не прогонит, потому что этот-то уж точно последний. Потому и шла с отвращением на мелкие унизительные интрижки, как хоть с тем же пыльным огрызком Мишей, что смутно казалось, что больше никто никогда не предложит. И десятилетиями жила, как перетянутая струна, тронь, и лопнет с тугим безнадежным звуком. А обрывки брезгливо снимут с хрупкого грифа жизни и выбросят во внешнюю тьму. Но сегодня впервые можно просто ехать в чужой машине с закрытыми глазами и не ждать удара, и ни о чем не думать. «Стасенька, вы спите? Простите, что разбудил». Она вздрогнула и открыла глаза. Машина стояла в ряду других перед низким стеклянным зданием, а раззадорившееся солнце взлетело уже довольно высоко. «Просто здесь стоянка для отдыха, кафе и туалет». Приглушив голос, чтоб не испугать ее спросонок, говорил Андрей, наклонившись снаружи к ее раскрытой дверце. «Кофе я вам взял уже, с миндальным молоком и соленой карамелью. Вы позавчера такой заказывали, и я рискнул повторить. Вот, держите». И, кроме того, неизвестно, когда в следующий раз можно будет сходить в уборную, так что... А я пока пойду еще и пирожков куплю. У них есть с мясом, с капустой, с рисом и яйцом, с яблоками, принялся старательно перечислять он. Раньше, в точно такой же ситуации, она неизменно слышала: «А ну-ка, сгоняй кофе мне, принеси по-быстрому». Выскакивала из машины и летела, как ошпаренная, а по возвращении получала вместо «спасибо» «тебя только за смертью посылать». А уж чтобы кто-нибудь запомнил, какой именно кофе пьет она сама и пьет ли вообще, такое казалось за гранью этого мира. В раю, наверное, куда она никогда не попадет, рылом не вышло. Горячий картонный стакан задрожал в Стасиной руке, она судорожно вдохнула. «И с малиной, жареные, слоёные и печёные. Вам какие?» «Станислава, вы что, плачете?» Час перед монитором благополучно подходил к концу, безо всякого результата. Андрей смотрел внимательно и вдумчиво, Стася только делала вид, что смотрит, потому что прекрасно помнила, что никакая фигура из тех, что то одна за другой, то навстречу друг другу, в разном темпе миновали светлый прямоугольник, в прошлый раз даже не привлекла её внимания. С чего вдруг она опознала бы кого-то сейчас? Да и не до того ей теперь, строго говоря, было. Стася до сих пор ещё не вышла из-под власти ощущения полного переворота внутри и снаружи, после того, как на той стоянке при подъезде к Москве она вдруг выронила из машины на землю так заботливо купленный для неё кофе и слепо кинулась к склонившемуся у дверцы почти чужому мужчине. Громкие надрывные рыдания, вызванные его несколькими простыми словами, хлынули из неё, как неукротимая рвота, и она с размаху уткнулась Андрею в живот, потому что именно он, а не плечо или грудь, оказался на пути её раззинутого, воющего рта. И этот, в сущности, посторонний мужик не шарахнулся в испуге, не стряхнул цеплючие женские лапки, судорожно обхватившие его туловище, не принялся дико озираться с целью быстро определить, что другие подумают, и принять срочные меры против очевидного всенародного позорища. Нет, он очень осторожно и нежно вытащил Стасю из машины, подтянул вверх и поставил на ноги. Так, чтобы ей удобнее было плакать ему не в жёсткую пряжку ремня, а в широкое тёплое плечо. И ограждающим жестом закрыл её от мира обеими руками, как крыльями, словно тревожная утка-мать, выводок смешных коричневых пушистиков. Спрятал лицо у неё в волосах и молчал, чуть покачиваясь вместе с ней из стороны в сторону. И странное дело, никто не косился с недоумением на редкую сентиментальную сцену, люди растерянно сторонились, но не с опаской и брезгливостью, а словно бы с долей уважительного сочувствия. И после они оба искренне не знали, сколько так прошло минут, часов или лет. «Увеличьте!» — вдруг резко сказал Андрей, ударив по клавише пробела и тем остановив кадр. Миша неторопливо выбрался из-за соседнего заваленного папками стола с демонстративным раздражением. «Вот идиот навязался на мою голову!» Вероятно, думал он, правда, оперировал, скорее всего, более категоричными эпитетами. Прошествовал к монитору и пощёлкал мышью. Во весь экран выросли две мужские и одна женская голова с плечами. Андрей пристально смотрел на них несколько секунд и откинулся на стуле. «Показалось», — пробормотал он, но лицо его в этот момент стало совершенно как деревянное. Не заметивший этого Михаил отошёл с лёгким хмыком. Он не взлюбил возможного свидетеля буквально с первых минут, острым нюхом настроившегося на лёгкую случку самца, почуяв, наверное, что перед ним нешуточный соперник, пытаться обскакать которого — дело совершенно безнадёжное. Когда уселись перед экраном, он бросил ещё несколько прощупывающих взглядов, не столько на Стасю, сколько на ситуацию в целом, правильно оценил расстановку сил и вполне осознанно выдал чёртовой бабе серию быстрых невербальных сигналов, чтоб наверняка донести уничижительное послание. «Таких, как ты, я по 5 копеек пучок покупаю». И успокоился, убедившись по её сжавшимся в ниточку губам, что весть дошла по назначению. Непонятно только, расстроилась или нет, да и хрен с ней, стервозой. После окончания часового киносеанса Андрей безмолвно подписал протокол, как полагается на каждой странице у острия указывающего карандашам, безразличным кивком отозвался на традиционное «Ну, если вспомните что-то, звоните», и сунул в карман джинсов визитку оперативника. Потом они плечом к плечу спускались по узкой обшарпанной лестнице, и Стася испуганно косилась на застывший, как в граните изваянный профиль идущего рядом человека, на груди которого так освобождающе горько рыдала всего несколько часов назад, и уже не понимала, как такое могло произойти с ней и с ним. Казалось, они идут по разным лестницам, разделённым стеклянной, пуленепробиваемой перегородкой. Андрей автоматически открыл перед ней двери, сначала на улицу, потом в машину, обошел капот, сел с другой стороны и все это время смотрел строго перед собой. Стася решилась коснуться кончиками пальцев его безвольно упавшей на колено руки. «Что вам показалось?» Шепот ее звучал тише, чем барабанная дробь сердца. Мужчина повернулся в ее сторону, и Стася увидела, как на его лице толчками проступает очевидный, ледяной, но с оттенком странного удивления страх, мгновенно передавшийся и ей. Она не успокоилась, даже когда Андрей старательно изобразил улыбку и осторожно пожал ее пальцы, так и лежавшие у него в ладони. «Да нет, я ошибся, конечно», — отрывисто и хрипло сказал он. «Мне привиделось то, чего попросту не могло быть».